Глава 20. Я проснулся очень рано от того, что ощутил две мощные ауры. Быстро поднявшись, я хотел уже было переместиться в зал реликвий, но тут услышал голос Васи. «Это мы», — я выдохнул. «Я с гостем, буду ждать тебя на башне», — добавил странник. Я проверил время, 4 утра. Неужели нельзя было, как нормальные люди, прибыть в приличный час? Я поспал часа 2 от силы. Бурча себе под нос, я быстро умылся, оделся и с помощью пространственной иглы переместился прямо на башню. Там я увидел за столом Васю, а напротив него сидел крохотный старичок с неаккуратно всклокоченной бородой и словно обкромсанными волосами. Оба высших мага держали по странной чашке, похожей на половину кокоса, и что-то пили. Старик повернул голову и внимательно посмотрел на меня. У меня возникло странное ощущение, словно он меня просканировал. «Интересно», — вдруг произнес чудак. «Ты старше, чем выглядишь. Ты перерожденный, что ли?» Я приподнял брови. «Ничего себе! Впервые кто-то смог так легко узнать мою истинную природу». «Да, перерожденный». Старик закивал, затем посмотрел на Васю. «К кому ты меня привел, Василий?» Тот усмехнулся и отпил из своей странной чашки. «Он сам тебе все расскажет, если пожелает». Я подошел к их столику, сел и поприветствовал старика. «О вас ходят легенды, уважаемый чудак». «Не называй меня так», — брякнул старик. «Называй меня...» — он помолчал. «Ладно, плевать. Можешь называть меня как хочешь», — он ткнул пальцем в Васю. «Это ты его омолодил?» «Не совсем», — улыбнулся я. «Я знаю человека, который сможет омолодить вас». Вася никак не отреагировал на мои слова. Я не хотел показывать свою глыбу чудаку, поэтому решил обставить все так, будто это Борислав способен омолаживать магов. «Я же просто куплю у него эту услугу для чудака». «Да», — прищурился маг. «И кто это такой? Почему я о нем не слышал?» «Он скрывает свои возможности», — усмехнулся я. «Но, думаю, вы знаете о нем. Позже сами его увидите. Не хочу раскрывать его личность». «Пускай так и будет», — кивнул старик. «Мелкий сказал, что ты взамен хочешь превратить меня в пугало?» «Это я-то мелкий», — хмыкнул Вася. «Ты себя видел?» «Акстись», — отмахнулся старик. «Видишь, тут старшие разговаривают». Вася что-то проворчал, а я хмыкнул и сказал. «Почему сразу в пугало? Просто погостите у меня и в случае опасности подсобите». «Я не буду никого убивать», — резко заявил чудак. «Не надо никого убивать», — пожал я плечами. «Просто защитите замок. Взамен же я гарантирую, что вы сможете скинуть как минимум 20 лет жизни». Чудак некоторое время молчал. «Сколько я должен буду жить в твоем замке?» — поинтересовался он. Я чуть подумал. «Давайте год». «Нет», — тут же отрезал он. «Максимум месяц». «Месяц?» — удивился я наглости старика. «Да, этот месяц я проживу у тебя, и даже если никто на тебя не нападет, я закрою свой долг», добавил он твердо. Я приподнял брови. «Вам не кажется, что это маловато?» «Нет, не кажется», — буркнул чудак. Я некоторое время внимательно разглядывал этого старика. Он мне напомнил одного деда из прошлой жизни. В целом чудак вызывал у меня симпатию. Я совершенно не видел в нем гнили. «Так и быть», — кивнул я. «Но вы по моей просьбе выпустите свою ауру. Скоро я буду работать с Орденом Крови, и мне не хотелось бы, чтобы они считали меня легкой целью». «Я ж говорю, пугало», — хмыкнул чудак. «Скажи хоть, как тебя зовут. Кто ты вообще такой?» «А вы разве не знаете, чей это замок?» — удивился я. «Нет, откуда мне знать?» — буркнул он. «И правда, чудак. Я Руслан Юсупов». «Юсупов, Юсупов», — забормотал он, морщась. «Нет, не знаю такого. Ты кто вообще? Ритуалист или маг крови? Я не могу понять. Сейчас я маг крови, а в прошлом был ритуалистом». «Ну понятно, понятно», — Он вдруг прищурился, глядя на меня. Я ощутил волну, которая попыталась меня просканировать. Я хмыкнул, и позади меня появился кровавый, который окутал меня своей аурой. О-о-о! Чудак перевел взгляд на моего стража. «Какой интересный экземпляр! Это твой кровавый клон, только немного недоделанный?» «Кровавый клон?» — удивился Вася. «Откуда у вас такая сенсорика?» — спросил я. «Поживи с мое, и не такое сможешь!» Странным хэкающим смехом засмеялся старик. «Вообще-то мне уже больше 900 лет». «А сколько лет ты жил по-настоящему?» Старик прищурился. «Хотя бы 200 лет есть?» Я не стал рассказывать про свое бытие в картине. «То-то же!» — по-своему понял мое молчание чудак. «А мне уже скоро 300 стукнет», — гордо заявил он. «Мощно!» — покивал я. Он чуть расправил свои крохотные плечи, затем нахмурился. «Мне нужна просторная комната, желательно где-то под землей. У нас есть два подземных этажа. Если желаете, можете построить себе пещеру под нашим замком. Только не трогайте энергетический поток и не делайте свою пещеру близко к моему залу реликвий». «Договорились», — кивнул старик. Он поднялся. «Все, ухожу я от вас. Бывайте». И старик буквально исчез. Мы с Васей остались одни. «Выпей», — сказал странник, указав на странную чашку, что осталось после чудака. «Он оставил это вино для тебя». Я взял чашку и с любопытством посмотрел на оранжевый напиток. «Есть один высший обезьян, который умеет варить вино», — посмеиваясь, начал Вася. «Чудак постоянно гонится за ним и отбирает вино. Этот обезьян уже всю планету облетел, где только не пытался от него спрятаться, но старик всегда его находит и забирает его вино». Я хмыкнул и попробовал. По телу тут же разлилась мощная волна энергии. Я с удивлением посмотрел на Васю. «Это высший ингредиент». «Ага», — кивнул он. «На самом деле таких напитков крайне мало на нашей планете. Это вино — настоящее сокровище». Я почувствовал, как мое тело постепенно наливается энергией и словно бы слегка трансформируется. «Особенно полезны первые глотки», — поделился Вася. «Выпей еще». Я сделал еще несколько глотков и ясно ощутил, как оба моих источника, которые не так давно достигли ранга старшего магистра, словно бы окончательно стабилизировались. «Интересно», — я облизнул губы. «И полезно? Очень полезно. По сути, этот напиток помог мне выиграть несколько лет времени, которые потребовались бы на полную стабилизацию в своем ранге. Ну или редкий высший эликсир, который я собирался заказать у Борислава. Теперь я понимаю, почему старик настоял всего лишь на месяце», — усмехнулся я. «И ведь он ничего не сказал про это вино». «Проверял тебя», — пожал плечами Вася. «Но я удивлен, что ты уступил ему. Я чувствую, что он неплохой человек», — пояснил я. «За обе свои жизни я повидал немало высших магов и смог развить неслабое чутье по отношению к людям. Есть такие, по которым сразу видно, что они чисты помыслами. Этот старичок такой же, поэтому я и решил не настаивать на увеличении срока. А вот Вася другой, он гораздо более коварный и жестокий. Я допил до конца вино и прикрыл глаза, наслаждаясь странным ощущением. Мне казалось, что каждая клеточка моего тела слабо вибрирует, перенасыщенная энергией. Да, офигенное ощущение. Я закатал рукав и посмотрел на участок прозрачной кожи. Сразу после прорыва на ранг старшего магистра он начал расползаться. Но сейчас, благодаря вину, пятнышко вновь стало размером с монетку. «Что это такое?» — заинтересовался Вася, глядя на кусочек прозрачной кожи. «Последствия моего перерождения». «Вот как?» — Вася прищурился. «И что это значит?» «А раньше я думал, что это проявление дисбаланса между душой и телом», — задумчиво ответил я. «Но, как мне теперь кажется, дело не только в дисбалансе. Да, у меня душа высшего мага, а тело еще даже не достигло высшего ранга. Но это пятно слишком странно себя ведет. Дело явно не только в дисбалансе. Я и раньше об этом думал, поэтому и передал себе из башни испытаний немало сведений про последствия перерождений. И хоть там не было описано ничего про мой случай, но кое-какие выводы я сделать смог. Если говорить коротко, то это очень неприятная хрень, с которой мне еще предстоит разобраться. Вздохнул я, закатав рукав. Затем посмотрел на чашку Васи и спросил: «У тебя еще есть такое вино?» «Еще захотелось», — усмехнулся он. «Не для себя», — покачал я головой. Амина ночью прорвалась, стала старшим магистром. Ей это вино будет на пользу. «Я уже поделился с ней, все нормально», — Василий встал. «Ладно, бывай», — он улетел. «Поделился?» — удивился я. «Хм». Связав кое-какие факты, поведение Васи и вопросы Амина о нем, я, кажется, все понял. Усмехнувшись, я достал свое вино и бокал. Занимался рассвет, красивая картина. Амина и Вася. Оба в возрасте, но, тем не менее, это не помешало им сойтись. Жизнь — удивительная штука. Интересная, непредсказуемая. Усмехнувшись, я допил вино, еще немного полюбовался рассветом и пошел досыпать. Конечно, можно и не делать этого, но лучше все же не нарушать график сна. Я и так целый день на ногах. Проснувшись в 7 утра, я первым делом решил связаться с гипнотитанами и обменять туманный самогон на кровь высшего ядовитого монстра. Также мне нужно было обсудить еще один вопрос, а именно высший ингредиент аспекта времени. Те организации, которым я разослал письма, ответили мне отказом. У меня есть подозрение, что их высшие маги даже не узнали о моем предложении. Все же для абсолютного большинства Юсуповы пока слабоваты, чтобы на равных говорить с орденами или церковью. Да, у меня есть высшие стражи, но к ним обычно относятся с пренебрежением и считают дополнением к высшему магу. А у нас пока нет высших. Да даже если появится высший маг первого шага, его все равно не хватит, чтобы к нам относились как к равным. Все же первый шаг — это первый шаг, начало пути высшего мага. Лишь после прорыва до второго или даже третьего шага к нам начнут относиться с уважением все сильнейшие мира сего. Первым делом я разбудил Рудика. Алхимик открыл дверь своей комнаты спустя несколько минут. «Господин», — проворчал он, — «я лег в 3 ночи и очень устал». «Где находится самогон, который вы прозвали кровь алкаша?» «А-а-а», — встрепенулся старик. «Так это, я его у себя держу». Он ушел в комнату и вскоре принес пол-литровую бутылку с темно-красной жидкостью. «Вот», — протянул он ее мне, — «здесь сразу 3 порции». Я взял бутылку и с интересом посмотрел на жидкость внутри. «Только советую быть аккуратнее», — предупредил Рудик. «Один мой сотрудник не закрыл сосуд, в котором находился этот напиток, и половина всей лаборатории потеряла сознание. Это очень-очень жесткое пойло». Я кивнул. Из 3-го этажа башни испытаний я передал сам себе 2 рецепта, в которых используются травы грядка титана. Один из них — это золотой нектар, а второй — вот эта жидкость. Но до сегодняшнего дня я не показывал ее гипнотитанам. Во-первых, золотого нектара и так хватает, чтобы обменять все, что угодно. Даже такие сокровища, как эссенции. А во-вторых, я держал этот самогон на крайний случай. Думаю, гипнотитаны очень заинтересуются новым напитком и предложат очень высокую цену, хотя бы за то, чтобы вдоволь попробовать его. «Можешь досыпать», — сказал я Рудику. «Да куда уж там», — махнул рукой он. Попрощавшись с ним, я зашел в свою комнату и, задержав дыхание, перелил несколько капель крови алкаша в пробирку. Эта жидкость по консистенции была очень похожа на кровь. Я не стерпел и решил немного понюхать эту штуку. У меня тут же закружилась голова, я чуть не потерял сознание. Отборнейшее пойло. Думаю, гипнотитанам такое очень понравится. Хорошенько упаковав пробирку с кровью алкаша, Я зашел в лабораторию с затуманным самогоном. Всего там было 5 бутылок. После я провел ритуал призыва. Повезло. Откликнулся тот умный гипнотитан с большой головой. Он гораздо адекватнее здоровяка с грибами на голове. Дождавшись, когда я проведу ритуал ментальной связи, он заявил: «Я взял с собой 90 капель крови высших существ». Я чуть не закашлялся от удивления. 90 капель. Гипнотитан вытащил из складок 7 бутылочек. «Тут свежая кровь», — указал он на 2 бутылька. «За них я требую по 1,5 бутылки туманного самогона». Гипнотитан твердо посмотрел на меня, всем своим видом показывая, что не станет отступать. «И торговаться я не буду», — добавил он. «Хорошо», — чуть помедлив кивнул я. «В таком случае с меня 4 бутылки туманного самогона». «Да», — довольно согласился гипнотитан. «Я вытащил 4 бутылки из 5. Кстати, золотого нектара накопилось тоже 5 склянок». «Забавно выходит. Более дешевый товар оказался более востребованным. Туманный самогон я обмениваю гораздо чаще, чем золотой нектар. Хотя последний не сильно сложнее в изготовлении, чем туманный самогон. Каждый день Рудик делает по 2 склянки золотого нектара, при этом особо не напрягаясь. Если же он выложится на полную, то сможет и 5 склянок сделать за день. Учитывая, что 2 такие склянки можно обменять на 1 высший защитный артефакт у гипнотитанов, выгода получается совсем сказочной. Но из-за такой завышенной цены мне и приходится быть осторожнее и предлагать в основном туманный самогон. Но ничего, как накоплю 10 склянок нектара, обменяю его на эссенции. Я передал бутылки гипнотитану, тот довольный рассовал их под складками. Рассмотрев склянки с высшей кровью, я убрал их в подсумок. 90 капель. Если так подумать, то я могу стать поставщиком крови высших существ. К тому же можно значительно увеличить производство микстуры Василисы Прекрасной. Сейчас очереди на нее расписаны на 2 года вперед, и поступление новой крови высших позволит нам быстрее удовлетворять запросы. Только вот надо будет пересмотреть договор. Прикрыв глаза, я моментально передал эту мысль одному из клонов. Пусть он свяжется с Лазарем и Салтыковой и поговорит с ними. «У меня есть к тебе дело», — важно заявил я, взглянув на гипнотитана. «Говори, человек», — кивнул гипнотитан. «С тобой приятно работать. Мне срочно требуется высший ингредиент аспекта времени. Это дело очень для меня срочное. Поэтому я готов предложить вам за 1 ингредиент 1 склянку золотого нектара». «У нас нету», — покачал головой гипнотитан. «Мы тебе отдали наши запасы таких ингредиентов». «Но вы можете поискать еще», — предложил я. «Ты хочешь, чтобы мы, словно какие-то слуги, искали для тебя ингредиенты?» — грозно нахмурился гипнотитан. «Не бывать такому!» — я мысленно поморщился. «А что, если я вам скажу», — загадочно начал я, — «что у меня есть еще один напиток, и по своим эффектам он ничем не отличается от золотого нектара. Может, даже лучше его». Глаза гипнотитана широко раскрылись. «Что это?» — сразу спросил он. «Не могу сказать», — покачал я головой. «Это невероятное сокровище. Если вы достанете нужные мне ингредиенты, то я так и быть отдам его вам». Гипнотитан засопел. «Эх, кровь алкаша была моим козырем, по мощности она такая же, как золотой нектар, но гипнотитаны про это не знают, и за бутылку крови алкаша они могли бы выложить что-то по-настоящему крутое. Но из-за долга пришлось раскрыть такой козырь. Как жаль, как жаль». «Я должен знать, что это за напиток», — заявил гипнотитан. Я вздохнул и сделанным нежеланием достал из-под сумка шкатулку, сделанную из магического золота. Открыл ее и вытащил футляр из цельного куска изумруда. Эти дорогие игрушки достались роду от Юсуповых Шнайдеров. Толку от них мало, зато выглядят красиво. Осторожно открыв изумрудный футляр, я двумя пальцами поднял пробирку с кровью алкаша. Восхищенно вздохнув и покачав головой, я медленно протянул ее гипнотитану, который изнывал от нетерпения, пожирая глазами пробирку. Он тут же забрал ее, открыл и понюхал. Гипнотитан качнулся и чуть не упал. «Это сильная вещь», — хрипло сказал он. «Я могу дать вам вот такую бутылку этого напитка». Я показал ему бутылочку на 250 миллилитров. «Если вы найдете мне ингредиент, который я запросил». Гипнотитан пьяно кивнул. «Еще кое-что», — добавил я, когда гипнотитан уже хотел исчезнуть. «Напоминаю про свое предложение. Если у вас есть подходящий гипнотитан, обладающий сильным проклятым туманом, то я могу нанять его. Оплачу его услуги туманным самогоном». Гипнотитан хрюкнул и исчез. «Интересно, как там дела у Сергея? Смог ли он уже попасть в башню косяка или еще нет? Пока что он не использовал пентакль для связи со мной, значит, он не узнал ничего интересного. И точно не умер, раз не пробудился в теле своего клона». Я ощутил ментальный сигнал клона-ритуалиста. Прикрыв глаза, обновил память, а затем использовал пространственную иглу и переместился в комнату, где лежали японцы. Рядом с ними стояли клон и скелетон. Страж продолжал неустанно охранять пленников. «Крови мы набрали достаточно», — заговорил клон. «Для кровавого хватит. Только вот японцы совсем плохи». Я кивнул. Оба высших мага были истощены и явно при смерти. Потеря многих литров крови не может не сказаться на маге. И не только на его здоровье, но и на его способности контролировать энергию. Все же кровь невероятно важна для высших магов. Особенно плохо выглядел тот, что был высшим магом четвертого шага без рук и ног. «Я знаю о твоих мыслях», — заметил клон. «Ты правда думаешь отпустить одного из них?» Он посмотрел на меня. «Пока не уверен», — усмехнулся я. «Но если кто-то и сможет найти проклинателя, то только знаменитые охотники японцев». «Да, у меня были такие мысли. Отдать одного высшего мага взамен на поиск проклинателя. Раз сам я не могу его найти, значит, нужно использовать тех, кто может. А лучшие ищейки, как известно, японские охотники. Они будут мстить», — заметил клон, кивнув на пленников. «Если отпустишь». «Они все время пробыли без сознания», — пожал я плечами. «Я их слегка подлатаю, и ни один из них даже не поймет, что с ним случилось». «Кого из них собираешься отпустить?» — он посмотрел на двух японцев. «Пока не решил», — вздохнул я. «Одного я собираюсь отдать Присной. Для нее будет более полезен этот», — я указал на высшего мага первого шага. «Ну да, четверкой она подавится», — кивнул клон. «Но отпускать такого врага? Это тупо, знаешь же». «Ага, но японцы много заплатят». Мы с клоном переглянулись и рассмеялись. «Помнится, в моем тайнике есть одна книга с подходящим ритуалом». «Да и у старика Гавриила я что-то такое видел», — задумался клон. «Это мой тайник», — проворчал я. «Да, можно использовать ритуал Мазая. Если японец будет буянить, я просто взорву его сердце, вот и все». «А справишься?» Клон достал из кармана бублик и захрустел им. «Ритуал Мазаи очень сложный. Придется вскрывать грудную клетку мага и рисовать на его сердце ритуальный круг. Хорошо хоть, что ты его через омоложение не провел». «Справлюсь», — кивнул я. План был прост. Отдам японца японскому протекторату, а взамен потребую поймать для меня проклинателя. Ну и еще что-нибудь попрошу. Какой-нибудь артефакт особенный. За мага четвертого шага правительство страны точно раскошелится. Если японец будет вести себя хорошо, я просто о нем забуду. А если решит мстить, то взорву ему сердце, использовав специальный пентакль. Японец не целитель и не метаморф, он стихийник. Поэтому не заметит, что на его сердце нанесен ритуальный круг. «Ладно, продолжай собирать кровь», — сказал я, — «лишней она не будет. Но смотри, чтобы не померли». «Это будет не так уж просто», — проворчал клон. С помощью пространственной иглы я переместился в свою ритуальную комнату. Там я позвонил Бориславу и договорился с ним о встрече. «Закрою свой долг за ингредиенты аспекта времени, Я моложу двух стариков, а заодно и чудака через массив прогоню. А то сегодня встреча с Оливером. Не хотелось бы, чтобы мелкий старикашка заортачился. Борислав заверил, что маскировочная пирамида уже готова и можно приступить в любой момент. Мы договорились о точном времени, и я пошел искать чудака. Так и не смог найти его, поэтому связался с Васей и попросил его передать чудаку, чтобы он был готов через 3 часа. Так, теперь пора проведать мои новые рудники. Хочется поскорее проверить их и убедиться в реальности своих планов. И если все удастся, эти рудники превратятся в гусей, несущих золотые яйца. Ну или в гипнотитанов, обменивающих самогон на сокровища, хе-хе.